Ну, эту самую привычку терпеть, прятать или сопротивляться. Ах, эти умирают, что же еще? В младенчестве, в детстве, в юности, до зрелости даже из самых стойких доживают считанные единицы. А наружу, где жить можно дольше, попадает еще меньше. Это самое лучшее и самое страшное, что может произойти с родившимся здесь, попасть наружу. Чем тогда такое лучше Азкабана? И что, приговоренные к изгнанию ирландцы дружно побежали в этот концлагерь, топить собой министерство магии? Наконец сформулировал я мысль, которая долго не давала мне покоя. Что-то мне в такое не верится. Я бы на их месте сражался до последнего, чтобы хоть кого-то из врагов утянуть за собой, но не сдохнуть, как овца на бойне, раз уж терять все равно нечего. О, именно поэтому у Гисфестуса все и получилось. Если Лангбаттом отлично разбирался в деньгах и мышлении политиков, то Гор отлично знал воинов. Он сам был таким, так что ему не требовалось долго искать ответ на вопрос, как именно восставшие будут действовать в той или иной ситуации. Ему достаточно было спросить себя, что я бы сделал на их месте, и все. И Азкабан, кстати, ему в этом серьезно помог. Перед самым восстанием в английском обществе шли непростые дебаты о том, не стоит ли его закрыть, а приговоренных наказывать как-то иначе. Связано было это с тем, что в то время камеры узников были заметно короче, поэтому дементоры могли курсировать гораздо ближе к заключенному, чем потом. Вследствие этого волшебники подвергались негативному воздействию такой силы, что уже через 5 лет безнадежно сходили с ума и бросались на своих немертвых охранников. С закономерным итогом доходило до того, что транспортировать новых заключенных в Азкабан приходилось в бессознательном состоянии, ибо они предпочитали сдохнуть от боевых заклинаний Авроров сразу, здесь и сейчас, чем со стопроцентной вероятностью потерять свою душу после нескольких лет мучений. Это много позже на дементоров накинули уздечку и улучшили положение заключенных. Если бы ты там побывал, то мог бы отметить, что все камеры хоть и узкие, но довольно длинные, а артефактные решетки частично блокируют воздействие дементоров. Но даже сейчас Азкабан далеко не курорт. Ну а во времена гора Азкабан для нарушителей закона, осужденных на срок больше 5 лет, и вовсе был однозначно дорогой в один конец, смертельным приговором, растянутым во времени, а взамен казни за кровавый бунт, сам понимаешь, срок должен был быть отнюдь не в пару недель. Хаем, невольно хмыкнул я, вспоминая свою поездку на курорт в море. Да, у тебя вопрос? Нет, я тут просто вспомнил про камеры. Действительно, есть такое дело, и ответил на молчаливо заданный вопрос. Я был там. О, поднял брови староста. Впечатлен. Действительно впечатлен, лорд Крэп. Давайте без лести. Объясните лучше, чем таким Азкабан смог помочь гору. А, тут все очень просто. В Азкабане, даже с его тогда очень маленькими камерами, все равно не хватило бы места на всех, поэтому набивать бы пришлось минимум по 3. А это очень плохая смерть, быть безумной крысой в банке с другими такими же крысами. Поэтому Гор предложил ирландцам формальный выбор, между смертью очень быстрой с потерей души и жизнью в изгнании. Единственное условие, место, куда изгоняли, выбиралось министерством. И ирландцы согласились, конечно, они же все знали про это сокрытое, знали, что жить здесь пусть и плоховато, но можно. Тем более, если вспомнить, что тут растет кое-что, что не растет больше нигде и поэтому может весьма заинтересовать волшебников в большом мире. А значит, будет торговля. Ну а будучи монополистами, можно будет как угодно высоко задирать отпускную цену. Гор был совсем не дурак, так что рассеивать заблуждения даже не пытался. Чтобы обеспечить магическую стабильность сокрытого, в котором будет располагаться новое министерство магии, Гисфестусу крайне важны были эти люди именно на свалке, а не где-нибудь еще, включая могилу, поэтому вскоре ирландцам совершенно случайно предложил свои услуги абсолютно независимый адвокат из Франции. Этот адвокат за немалую сумму в галеонах и древних артефактах выбил ирландцам невероятно мягкие условия. Адвокат был, как ты понимаешь, подставной, усиленно выпячивал то, что хотели бы услышать ирландцы, старательно уводя внимание от занудных подробностей. Так, обмен предлагался все на все. Поднявшие восстание волшебники отрекались от своей крови, от родственников, прав, обязанностей. Оставшаяся за порогом дальняя родня, если таковая находилась, также отрекалась от прав и обязанностей по отношению к изгоям, полностью разрывая все без исключения узы. Министерство со своей стороны снимало все обвинения с волшебников, пошедших на сделку. Им позволяли взять новые имена, им давали время на сбор вещей, которые они с собой возьмут в изгнание. И самое главное, министерство раз и навсегда отрекалось от любой власти над сокрытым. То есть, по сути, сбывалась самая сладкая мечта ирландцев, они становились полностью независимыми от британских магов. Я слышал, что для ирландцев родня – это святое. Неужели нашелся предатель, готовый продать свою кровь? Перебил я рассказчика. Конечно, и далеко не один. Более того, делали это родственники с величайшим удовольствием. Ведь отречение от фамилии такого множества людей создавало до неприличия огромное количество вакантных земель, титулов и собственности, которые с собой унести было невозможно. Их же теперь можно было поделить. Впрочем, чтобы утешить тебя, скажу, что предатели просчитались. Не учли, что в дележе будут участвовать совсем другие люди, а аборигенам с этого стола перепадут одни лишь жалкие крохи. Правда, совсем уж грубо обмануть ирландцев у адвоката не вышло. Те, пометуя совсем еще свежий прецедент на переговорах, теперь договор заключали предельно аккуратно. Даже кое-что смогли себе выторговать. Например, по закупочным ценам и перечню забираемых с собой артефактов. И что характерно, в этот раз даже в малости Гор не нарушил ни буквы, ни духа своего обещания. Не из-за невероятной верности данному врагам слову, а просто потому, что это ему было абсолютно не нужно. Отправляя в сокрытое ирландцев, министр уже получал все, что ему было жизненно необходимо, а все остальные пункты договора шли как особо вкусная шоколадная корочка на огромном торте уже достигнутых дипломатических успехов. Для изгнанников же быстро пришедшие понимание того, что в отведенном сокрытом все будет совсем не так, как они планировали, стало чудовищным ударом. Все буквы договора были соблюдены, но практически все ожидания были обмануты. Беженцы рассчитывали на добрые и угожие земли и много-много уже обработанного местного строительного материала. Однако обветшалый центр бывшей столицы гоблинов, который ирландцы хотели использовать в качестве такового, в том же качестве использовали совсем другие люди, построив там косую аллею. Ну а на бывших пашнях и выпасах гоблинского сокрытого волшебники возведут Министерство магии Великобритании. Ослепленные правом управлять входом на свою территорию, ирландцы не задумались о том, что без возможности контролировать и выход их свобода ничем не отличается от свободы узника, владеющего своей тюремной камерой. Забрав с собой огромные ценности и рассчитывая веками жить на них, не приняли во внимание, что в голодное время мешок гороха стоит дороже мешка золота. Да и не всегда на такую сделку продавец идет сразу, требуя два мешка металла, который нельзя есть. Староста сделал паузу и скомканно закончил. В общем, об этом куске сокрытого все очень быстро постарались забыть, и мир и покой воцарился на землях магической Британии. Больше бунтов не было. Как такое можно было забыть? После долгой паузы спросил я. Как? О, технически, это совсем не так сложно, как кажется, когда только узнаешь правду. Предатели человеческой расы, пошедшие на сговор с гоблинами, никому ничего не расскажут. Они мертвы. Их семьи отправлены сюда дорогой в один конец. Грязиногим вообще история не нужна и не интересна. А то, что в родовых хрониках некоторых чистокровных лордских семей, может быть, и остались крупицы правды. Кому они могут повредить? С чего этой правде возмущать внуков и правнуков тех, кто единогласно отправил своих ирландских коллег в могилу, а их родственников – в топку. Ну а для всех прочих любопытных есть удобная официальная версия, написанная в газетах и книгах. И говорить против, идти на конфликт с министерством, а кому это нужно? И, самое главное, ради кого? Тем более, процесс этот идет не одно столетие и стал уже нормой. Даже в мое время в учебниках истории можно было найти что-то вроде. Одновременно с этим шли бои и столкновения между сторонниками отделения волшебной Ирландии от магической Британии, и все, никакой связи. А сейчас и таких, поди, уже нет. Да, что-то в современных я ничего такого не видел, кивнул я. Вот, значит, посчитали, что уже можно убрать и это. Был у меня ученик, малыш Катберт, у него была идея, что если постоянно скучно повторять глупую ложь, то рано или поздно слушатель заинтересуется, а что же было на самом деле. А вообще, он мне запал в память своей какой-то уж больно неистовой любовью к истории. Он настолько ненавидел искажения истины, что ради того, чтобы всем раскрыть всю правду, согласен был бы, наверное, даже призраком стать. Хм, я одного такого, кажется, знаю. Не он ли это? Но тогда сколько же лет этому магу? Хорошо, Но неужели никто не возмутился, не поднял восстание опять, хотя меня и очень заинтересовало даже призраком? Спросил я старосту совсем про другое. А кому там было, как ты это смешно назвал, возмущаться? Они, если ты не забыл, только что бунтовали, самых боевых и опытных выбили. Сдались только те, кто не мог, не был способен из-за ран, трусил, не умел сражаться. Да и к кому нести это возмущение? И как, оружия у нас нет. Палочки забирали и продолжают даже у гостей забирать при входе. Ингредиентов, чтобы сделать их на месте, нет и никогда не будет. Без палочки колдовать очень трудно, тем более тут. Да и мало кто вообще это умеет. Знаний нет, еды ровно столько, чтобы не сдохнуть от голода. Или чуть меньше. Сюда ведет один единственный вход, он же выход. Запирается он снаружи. Прежде чем открыть портал, пост Авроров проверяет, не зашел ли кто в запретную зону, отмеченную желтой полосой. В случае, если на вошедших через портал гостей напали, мы обязаны выложить на эту желтую линию 100 голов, в качестве извинений. Таковы правила. Поэтому не те, кто жил в сокрытом до того, и кто был одним взмахом руки гора приравнен к изгнанникам, не массово изгнанные, не приходившие поодиночке после, никто никогда не поднимал полноценного восстания. Да, еще вот это. А те, кто попал сюда после. Ведь если я понимаю правильно, таких было немало, так, да, так, кивнул староста. Тогда почему они не поднимали восстаний? Староста посмотрел на меня, как на ребенка. Потому что теми, кто здесь выжил, были выработаны определенные правила поведения. Чтобы не рушить сложившихся традиций и не усложнять наше положение, таких мы сами приводили в чувство. Жизнь здесь и так сложна, чтобы искать лишних приключений. Буйных убирали сами потомки изгнанников. Прям хоть в правила построения стабильной тюрьмы заноси. Заключенные должны быть поделены на группы, и одна должна за подачки администрации сторожить другую намного злее. Перевел я про себя слова старосты. Трусы смирились с ермом на шее. Но, видимо, чем-то я себя все же выдал, потому что проницательный старик объяснил развернуто. Здесь в достатке есть воздух, сквозь тучи греет солнце, хоть вообще-то у нас тут скорее прохладно, чем тепло. Мало воды, ее еле-еле хватает для питья, но все же хватает. Здесь не выживают никакие животные, и очень плохо растет еда. Мы едим все, что только можно, и даже кое-что из того, что есть нельзя, и все равно пищи не хватает, чтобы прокормить всех. Поэтому, имея контроль за единственным входом сюда, охране для усмирения любого восстания не нужно куда-то бежать и с риском для жизни с кем-то сражаться. Ей элементарно достаточно закрыть портал, перестав поставлять нам пищу, и подождать. Подождать естественного развития событий, пока бунтовщики не вымрут сами. Но ведь если вы вымираете, то должна начать схлопываться вся конструкция. Аллея, министерство, их не жалко, волшебники рубят сук, на котором сидят. Нет, конечно же, это всего лишь означает, что пора открыть ворота и забросить сюда очередную партию каких-нибудь дров, проигравших в политической игре чистокровных, мерзких грязнокровок оборотней, кентавров, вейл. Авось кто-нибудь да приживется. Запас по времени есть, а на крайний случай отток магии придется потерпеть уже не только нам. Простите, но не верю. Сокрыть такие массовые убийства и чистки просто нереально. Есть же магия. С ее помощью можно узнать многое. Это если есть кому узнавать и если есть такое желание. И, естественно, волшебники наказанием не злоупотребляют. Это раньше можно было наловить нужное количество маглов, чтобы принести их скопом в жертву. Теперь же, переполнить чашу не хочет никто. Ведь в этом случае умрут все, и правые, и виноватые. Поэтому к серьезным поркам прибегали всего дважды за всю историю свалки. Зато та же самая осмотрительность заставляет их принимать превентивные меры. Чтобы мы не набрали жирок, охрана с рваной регулярностью снижает или на короткое время вообще прекращает поставки еды. Делается это для того, чтобы мы подъели свои запасы. Они с юмором называют это постные дни. Меня передернуло от той ненависти, что звучало в интонации их старосты. Что ж, спасибо за лекцию. Вы прям как школьный профессор. А я им и был когда-то давно. Когда? Где? Кого вы учили? Диппит все еще директор Хогвартса? Нет. Разве вам не говорили? Да, говорили. Просто я не верю. Старина Армандо всем хвастался, что нашел способ протянуть подольше. Обещал как минимум 100 лет властвовать в Хогвартсе. Не меньше. А кто сейчас? Альбус Дамблдор. Помню, учился у меня парнишка. Перси, Кажется, его звали. Он кто ему, не знаю. Ну и ладно, хм. Однако дедушка-то прокололся. Но вы ведь это знаете, с утвердительной интонацией произнес я. Раз уж знаете, что Deep Pit больше не директор, зачем эта игра? И зачем вы все это мне рассказали? На что рассчитываете? И правда ли все то, что я только что сейчас услышал? Да правда, правда. Увы, слегка поморщился и развел руками староста. Без должной тренировки старые навыки стареют. А зачем? Ответ простой, скука. Вон какие смешные ошибки делаю. Старею, слабею. Как и все мы тут, в отсутствии нормального образования даже речь начинает деградировать. Да и, по большому счету, не нужно им оно. Знания заставляют задавать вопросы, среди которых рано или поздно обязательно будет. А почему я должен тут за них сдохнуть? И без этого родившиеся здесь люто ненавидят волшебников. Хм, знаешь, похоже, ты так и не понял ничего из того, что я тебе сейчас рассказал. И, раз уж выбирать себе раба ты сегодня, судя по всему, не собираешься, а время пока еще есть, то, думаю, тебе стоит кое-куда со мной пройтись и кое-что увидеть собственными глазами. Пойдем, прогуляемся, встал со своего места староста. В это пресловутое кое-куда пришлось пробираться по каким-то извилистым переулкам мимо совсем уж ветхих, изъеденных дырами, словно швейцарский сыр, развалин. В них копошились чумазые дети, те, что постарше и посильнее, медленно раскачивали и выдергивали из стен все еще крепкие камни. Помладше, складывали пригодный стройматериал аккуратной кучкой. Самые маленькие собирали превратившийся в труху мусор и горстями носили засыпать им лужи и грязь. Нет магии, выкачивается жизнь. У камней она тоже есть. Они, как и люди, тоже стареют и рассыпаются прахом, ответил староста на мой невысказанный вопрос, перехватив удивленный взгляд. Но он не угадал. Смотрел я совсем на другое. «Это же дымолетный камин», — кивнул я в сторону арки. «Да, откуда он здесь? Ведь дымолетная сеть — продукт гораздо более позднего времени, чем последнее восстание гоблинов. КХМ. Некоторое время назад я, используя свои связи, попытался немного улучшить быт местных жителей. К сожалению, опыт быстро свернули. В общем, это реликт тех времен. Работает». Похоже, я все же оказался выбит из колеи рассказом старосты достаточно для того, чтобы задать настолько глупый вопрос вслух. Нет, улыбнулся староста, он так и не был подключен к сети, никогда, но, как там было? С усмешкой подумал я и подошел к неработающему порталу, замер на секунду перед порогом и, гордо расправив плечи, шагнул вперед. Приятно осознавать, подумал я, возвращаясь к старости, с улыбкой наблюдавшему за мной, что ты в состоянии придумать что-то, чем можешь обойти столетиями вырабатываемые требования безопасности. В общем, Хагзе Плынет, как любили говорить в моей молодости, следующую остановку мы сделали на небольшом пустыре. Прямо по центру на невысокой треноге стоял котел, будто бы сошедший со страниц средневековых методичек инквизиторов. Ведьмы и их нечестивые дела. Огромный, черный, с каким-то невидимым мне отсюда варевом, которая между тем отчетливо отсвечивала зеленью, его бы с руками оторвали в качестве реквизита для любой театральной постановки или фэнтезийного фильма. Работавшая на котле весьма гармонично сочеталась с орудием труда. Стоящая на высокой табуретке миниатюрная ведьмочка, пусть не старая и не в бородавках, а совсем наоборот, молоденькая и миленькая на лицо, была настолько ослепительно рыжая и с такими пронзительными изумрудными глазищами в пол лица, что любой монах без разговоров сразу же послал бы за дровами для аутодафе. Худышка помешивала варево столь огромным половником, что в ее руках он смотрелся не столовым прибором, а сельскохозяйственным инвентарем. Этим экскаваторным ковшом-недоростком она переливала в котел воду из древних на вид бочек и перекидывала содержимое тех самых мусорных бачков, что приволок сюда Аврор Найт. Под котлом вместо дров горел сушеный вереск. Огня и жара от него было столько, что хватило бы разве что прикурить сигарету. Однако, судя по поднимающемуся над котлом парку, этого костра каким-то чудом оказывалось достаточно для того, чтобы нагреть огромную массу жидкости и металла. Дрова приносили с собой дети. Я видел букетики у них в руках, совсем еще мелкие, лет по пять, не больше, плотно прижавшись боками друг к другу. Они сидели вокруг котла и с жадностью наблюдали за движениями поварешки. Некоторые даже размазывали капающую слюну по чумазым физиономиям. «Что это?» – спросил я, непроизвольно сморщившись от пахнувшего в мою сторону аромата варева. «Второй дарту от Эдеданан. Котел Дагды. Начкфалмха от Хремх. а из хаса от хгайлица хацеха, почти нараспев произнес староста и перевел, бездонный котел, что никого не отпускал голодным, но, увы, наш, всего лишь жалкая копия того самого, только и может, что превращать загруженные в него продукты в похлебку, невкусную, а временами очень даже отвратительную, ибо она повторяет вкус и аромат тех продуктов, что были положены в котел, и далеко не бездонный, а строго сколько положил, столько и получил, зато любые, даже почти несъедобные, продукты можно есть, не боясь отравиться, и огонь ему нужен чисто символически, с дровами, сам понимаешь, тут совсем сложно, едят все строго по очереди, сначала, потому что им нужно меньше, едят дети, им нужна нормальная, внешняя пища для развития, потом взрослые, что останется, если останется, я замер в осознании, какой рушащий весь сложившийся баланс артефакты я сейчас вижу, не, не может быть, наверное, я не так понял, он может превратить любые продукты в съедобное блюдо, переспросил я не ошибся, да, не ошибся, и у вас его до сих пор не отняли, и не скопировали, именно в таких словах выразилось мое полное охренение, эти люди позволяют себе голодать, сидя на золотой жиле, ха, усмехнулся он, во-первых, мы тоже что-то особое умеем, это древний секрет ирландских кланов, работать с ним могут только девушки, еще не познавшие мужчину, знание под клятву на крови передается от матери к дочери, ну а во-вторых, если нам без него не выжить, то сассинахон напрочь не нужен, как они будут управлять загнанными под статут магами, если у каждого будет возможность легко и просто обойти социально-прикладные следствия законов трансфигурации Гампа. Помнишь их, эти следствия, что невозможно получить еду из ничего? Ага, еще раз, невозможно, это тюремная клетка, в которую каждый запирает себя сам. Умный слышит этот закон как невозможно получить еду магической дисциплиной трансфигурация, а большинство, невозможно получить еду магией. И последнее очень устраивает министерство и всячески им поддерживается. Хм, хорошо. Однако, кивнул я в сторону котла, волшебники снаружи все же хм, содержат вас на пищевом довольстве, если это можно так назвать. Да, это действительно так, но мы им совершенно чужие, поэтому пищевое довольствие, как ты назвал, имеет такую вот форму. Однако даже такая еда, не милостыня. Кое-какая польза, помимо магии, от нас есть. Но что с вас можно взять? Во-первых, как я уже говорил, людей. Ежегодно отдел тайн забирает как минимум 10 самых сильных и здоровых особей. Я не знаю, зачем они им нужны и что там с ними делают, но судя по тому, как их называют, вряд ли что-то хорошее. За все время я никогда ничего больше не слышал о тех несчастных, которых забрал отдел тайн. Помимо невыразимцев, изредка людей берет себе Эврорат. Твой проводник тому отличный пример. Еще, некоторые лорды и леди, когда хотят получить сильное, свободное от родовых проклятий потомство, и находятся желающие продаться, староста второй раз за беседу посмотрел на меня, как на круглого идиота. Конечно, ведь это позволит не только вырваться самому, но и присылать деньги оставшимся здесь родственникам, что обеспечит им не просто жизнь, что немало, а очень хорошую жизнь, по местным меркам, конечно, так что и мужчины, и женщины готовы принести любые, даже самые кабальные клятвы, хм, ну и, наконец, мы культивируем некоторые особые травы, которые невозможно вырастить в мире, где полно магии, и для чего они используются, спросил я, догоняя пошедшего дальше старосту, из них делают лекарства и самые дорогие наркотики, лекарства, да, ими лечат некоторые специфические повреждения, нанесенные магией, если из них делают уникальные лекарства, то почему же я видел столько коллег, те изменения, это не раны, когда магия окончательно покидает волшебника, то организм идет в разнос, он пытается хоть как-то вернуть ее, хоть как-то восполнить потерю, пытается приспособиться к новой жизни любым способом, отторгнув существующий орган, изменив или вырастив новый, все что угодно, но это уже агония, если начались искажения, то поздно что-либо делать, человека не спасет уже ничто, однако, опять же, не все так печально, некоторые из этих искаженных органов могут иметь любопытные свойства, они находят себе применение, например, в качестве особо стойкого пергамента, или, как сердцевина сложной волшебной палочки, или в качестве реагента для какого-нибудь необычного артефакта, самые доверенные артефакторы министерства иногда заходят к нам, что же касается коллег, то они невероятно рады, когда им отрезают руку или ногу. Это их последний шанс хоть как-то перед неумолимо надвигающейся смертью помочь своим семьям. Меня от представленной картинки передернуло. А что там с лекарствами? Для чего они применяются? Эти травы применяются для того, чтобы максимально уменьшить магическую силу волшебника. Они, хоть это и неправильно так говорить, впитывают, откачивают магию из тела. Так что, можно совсем магии лишить, навсегда? Нет, конечно же, даже повредить нельзя. Но вот на некоторое время значительно ослабить. Основное свойство этих магических трав в том, что они настолько привыкли жить в мире, где агрессивно отнимается магия, что научились впитывать ее очень быстро в любой форме и в любых количествах. Поэтому если вдруг какие-то серьезные магические повреждения, причиненные себе самостоятельно или нет, трансфигурация там неудачная, зелье, чары, или удар магического хищника, такой, как, например, взгляд Василиска, дополнил мысленный я список, то сначала применяют порошок из этих трав, посыпая нужное место, а потом тут же вводит лекарство. Например, взмахнул кто-нибудь палочкой так неудачно, что превратил свои легкие в слизь, а зелье нужно обязательно вдыхать. Как тут вылечишься без наших травок? Никак, хм. Еще одной тайной стало меньше. Мне давно было любопытно, как эликсир из мандрагор оказался внутри моего окаменевшего тела, дырку выдалбливали, и как ее потом замазывали мастерком и цементом. Помнить я этого, по понятным причинам, не помнил, а спросить у Помфри как-то не подумал. Или подумал, и спросил, и получил конфундус с обливейтом в чисто медицинских целях. Заодно стало понятно, почему это Дамблдор так тянул с эликсиром и не купил мандрагор на рынке. Не мандрагоры он ждал, совсем не мандрагоры, с неким облегчением подумал я. Все же приятно, когда твой формальный начальник, к слову, имеющий силы и возможность лишить тебя жизни просто взмахнув рукой, неконченная мразь, готовая измываться над детьми просто ради прикола, как другой твой начальник. Да, но наркотики, с сомнением потянул я, проводив взглядом призывно улыбающуюся мне девчушку лет 15. Была она такая же чумазая, как и все остальные изгои. По телосложению могла бы занять призовое место только на конкурсе моделей, искренне наслаждающихся анорексией. Усугублялась худоба еще и ее достаточно высоким ростом, с меня или даже чуть выше. Создавалось впечатление, что она, нагнувшись, тут же переломится пополам. В общем, если и можно придумать внешность, которая стояла бы дальше от моих представлений о женской красоте, чем это, то сделать это было бы очень непросто. Но при этом от девчонки шел настолько мощный, почти что видимый поток женского притяжения и желания, что я невольно сглотнул и прикипел к ней взглядом. К счастью, я быстро опомнился, но, чтобы отвести глаза в сторону, пришлось отчетливо напрячь волю. «И почему вы говорите, что я не дорос до этих особых развлечений?» А, мотнул головой староста, и девчушка мгновенно как испарилась. «Это не те развлечения, к тем вы еще не готовы, внутренне. Точнее, не готовы, а они вам не нужны и не интересны. Вы просто в силу возраста еще не могли успеть присытиться более доступными. Такими вот, например, как малышка Ал. Хм, не понял. В чем суть, не понимаете? Подумайте хорошенько. Вы ведь чего-то хотите добиться в жизни? Денег, силы, власти? Да, не поспоришь, согласился я. И, конечно же, всех приятных следствий обладания ими. Вкусная еда, дорогая одежда, красивые женщины, легкая и приятная жизнь. И с этим не поспоришь, снова кивнул я. А что дальше? В смысле, не понял я. Ну когда все это надоест, чем заняться дальше? Не знаю, как-то не думал об этом. Вот, об этом я и говорю. Таких проблем у вас пока нет. А вот у некоторых, очень у некоторых, которые добились в этой жизни всего, они есть. И когда все уже надоело, когда жизнь стала казаться пресной, хочется пощекотать себе нервы. Даже Макглу приятно, когда уходит боль. Но когда возвращается потерянная магическая сила, это неописуемая эйфория, которая не может сравниться ни с чем. Да ну, ерунда, бросил я, а потом задумался. Как это здорово, когда исчезает боль. Я за последние 5 лет познал отлично, видимо, сжато добрал все то, что недополучил в прошлой жизни. Вспоминая, сколько и почему мне пришлось проваляться в больничке, я не заметил, как мы уже пришли. «Стой!» – скомандовал староста. Отойдя от края поселка метров на 300, мы остановились недалеко от края мира, около границы сокрытого. Каких-то особых оптических эффектов не было. Она выглядела просто стеной из плотного тумана, которая наверху сливалась со сплошным облачным покровом. «Смотри», — кивнул староста. Около самой кромки на земле лежала молодая женщина, у головы которой сидел паренек лет 10. Разговора слышно не было, но, судя по жестам, они о чем-то напряженно спорили. Наконец женщина что-то прорычала, и парень поник, согласно кивнув головой. «Что они собираются делать?» «Уже подозревая, что именно?» — спросил я. «Пришло ее время. Да она же совсем молодая». «Увы», — развел руками староста. «Как я уже говорил, как только магия окончательно покидает тело, начинают происходить изменения плоти. Искажения бывают не только внешними и относительно полезными, но и, что происходит гораздо чаще, внутренними. Это очень больно. Далеко не каждый может вытерпеть такое долго, из-за чего редко кто у нас доживает до 25 лет. И тогда приходит время отдать обществу долг крови. Это то, что я думаю. Жертвоприношение, казнь, да. Что-то для штатного палача парень слишком молод и не закрывает лицо, потому что это не палач, а кто, когда-то, как обычно, объяснять староста начал очень издалека, мы действительно держали для этого специального человека, но в связи с тем, что палача постоянно очень быстро убивали, не в силах вынести, что убийца отца, матери, старшего брата, младшей сестры ходит и дышит. Помощь уйти стала правом и обязанностью ближайшего родственника. Обычно это старший сын. Это отвратительно. Заставлять ребенка убивать свою мать. Со злостью произнес я. Не лицемерь. Зло зашипел староста. Удивился я такой острой реакции на вроде как совсем безобидную реплику. Не тебе, волшебнику с меткой отца-убийцы, осуждать такое. Тем более в чистокровных родах всегда было нормой для лорда ради укрепления родовой магии принять смерть на родовом алтаре. Чтобы мертвый не забирал с собой магию, а оставлял ее семье, ведь как-то так тебя, наверное, убеждал отец, а уж про темные роды и говорить смешно. И давно ли вы, крэббы, перестали насыпать охранный круг пеплом своих дедов и прадедов, недавно, или вообще никогда не переставали, а ответь, куда делось старое поколение? Прадеды и деды твои и твоих сверстников умерли. Могу поспорить, что причиной стала эпидемия какой-нибудь смешной болезни вроде жабьего поноса, нюхлеровского лишая, сифилиса Гринделау, тролльего запора или драконьей оспы. Да, вот только, скорее всего, они точно так же легли на свои родовые алтари ради того, чтобы защитить вас, детей, внуков. Так что не смей даже в мыслях принижать подвиг тех, кто приносит в жертву свою жизнь ради того, чтобы другие жили. Глава 87. Что это было? Это было просто восхитительно. Ты только зацени, как четко все сработано. Стоило мне только распрощаться со старостой и на десяток шагов отойти от его домика, как надо мной сразу же начал глумиться внутренний голос. «Ты о чем?» – устало спросил я. Никакого настроения выслушивать его глупые шуточки у меня сейчас не было. О представлении. Каком представлении? Я тебя не понимаю. О том самом, которое перед тобой последние 3 часа разыгрывают местные униженные и оскорбленные. Но я тобой горд. Ты, пусть и с моей небольшой помощью, не поддался их манипуляциям, самодовольно ответил внутренний голос. Что ты несешь, какие представления, ты бредишь, фыркнул я. Иногда он выражал свои мысли в слишком уж навороченной форме. Отнюдь нет, считай сам. Сначала были калеки, которых ты совершенно верно записал в местные попрошайки. Это не сработало, и последовал следующий этап пробивки, трогательная история с маленькой девочкой. Прикинь, там вон, в 4 шагах позади тебя тогда все еще на земле валялся пацан, просто мимо проходивший, в луже своей крови валялся, отмечу, а он за ноги никого не хватал, но и то огреб, а тут раз и такая внезапная храбрость, но Найб же ушел, а я, может быть, не такой страшный, как он, возразил я, между тем непроизвольно задумавшись над сказанным моим непрошенным советником, как-то очень вовремя это случилось, не так ли? Продолжал сеять сомнения внутренний голос, и предупредить, что ты не такой страшный, было для него невероятно сложным делом. Заранее обговоренный жест для наблюдателя какой сделать, на первый взгляд обычный, или еще что, куча вариантов. Хочешь сказать, что он, в доле? Почему бы и нет, все же местный. А раз так, то почему бы и не потрафить своим, за твой-то счет, лично ему это ничего не стоит. Тем более, что проплаченная хорошая жизнь, хорошей жизнью, но местных, как это очевидно из рассказа старосты, нужно и на нижнем уровне подмазывать. Тот намек на суровые законы и цепочку из голов. Помнишь, угу, раз есть законы с очень суровыми наказаниями, значит есть серьезные проблемы с преступлениями, с которыми таким вот методом борются. Во всяком случае, другие причины возникновения такой системы тут маловероятны. Вот, идем дальше. У храброй, но милой девочки тоже не получилось. Что ж, тяжелый случай, требуется личное участие в процессе. И вот местный добренький дедушка удостаивает тебя легкой беседой и приятной прогулки. Что это было на самом деле, надеюсь, спорить не будешь. Да, староста, я это, к сожалению, понял далеко не сразу, в разговоре постоянно пробивал меня. Как известно, любое общение, это всегда обмен информацией, даже допрос. Поэтому, не имея возможности магии или просто старым добрым каленым железом собрать обо мне необходимую, значит у него есть на меня планы, информацию, староста построил свой рассказ таким образом, чтобы я был вынужден задавать вопросы. А из того, когда, какие и как человек задает вопросы, понимающий собеседник может собрать огромное количество информации, четко определяющей воспитание, мировоззрение и душевные качества объекта воздействия. Именно объекта воздействия. В этом я с внутренним голосом был целиком и полностью согласен. Меня играли. Впрочем, окажись я в похожем положении, запертым, по сути, чуть ли не в активной зоне ядерного реактора, тоже бы хватался за соломинку. Ведь в сложившейся ситуации терять абсолютно нечего, кроме такой поганой жизни, поэтому любые перемены автоматически, к лучшему. Исследования и оценка меня любимого одной лишь беседой не ограничились. Староста извлекал данные из всего, и, как это положено у опытных манипуляторов, полученная информация мгновенно шла в работу. Оценивалась на достоверность, обрабатывалась, и на основе свежеполученных результатов корректировался план воздействия, что не может не радовать, или тут впору огорчаться, меня признали пригодным к употреблению для каких-то его планов. Ведь если бы такого признания я не удостоился, то вряд ли бы мне показали тот дымолетный камин. Пусть он и не работает, но все равно прохождение сквозь него серьезно развязывает мне руки. Староста совсем не просто так работал с Усаниным. Он водил меня кругами не только ради того, чтобы по моей реакции на жилые полуразвалины и быт запертых здесь изгоев еще немного узнать о моем внутреннем мире. Нет, в обмен на важную информацию о прошлом, я ведь не стеснялся задавать вопросы и в вопросах не стеснялся, шло определенное воздействие на меня. И как только его величина была признана удовлетворительной, мы тут же вернулись обратно на дорогу. А обратная дорога и вовсе оказалась раза в три короче путешествия к краю мира. Знать бы теперь, чего именно он хотел от меня добиться. Денег? Нет, вроде. Свободы? Тоже нет. То, что он тут пожизненно, было подчеркнуто не раз и не два. Власти? Над кем? Мести? Кому? Имен тоже названо не было. Эх, что же вы, англичане, все такие сложные, что не скажете прямо и честно, что надо. А вообще, можно только позавидовать таким мозгам. Я в таких играх, признаюсь, совсем еще новичок. Впрочем, если этот маг на самом деле учил отца Дамблдора, то опыт у него, дай боже, так что есть себя поедом за проигрыш такому монстру, глупость. Радоваться надо, что можешь хотя бы различить попытку управления и хоть немного усложнять атакующему задачу. К слову, староста умудрился не только собрать про меня достаточно для каких-то своих целей информации, но еще при этом ухитрился практически ничего не рассказать о себе. От вопросов «Кто вы? Как вы здесь оказались? Если здесь все чужаки быстро умирают, то как выжили вы? Зачем вы все это мне рассказываете?» Староста отделывался предельно неинформативным. Вовремя предать означает всего лишь предвидеть. Я тот, кто недооценил стремление Диппита к власти и, так же как и ирландцы, предал не того и не в то время. С тех пор я живу здесь. А что долго, повезло. Даже имени своего он так и не назвал, а попытки выдавить больше разбивались о молчание или перевод разговора на другую тему. Что ж, хорошо, продолжил я беседу с внутренним голосом. Пусть будет театр, это может быть их стандартный заход, но жертвоприношение, не перебор ли, убийство всего лишь ради того, чтобы произвести нужное впечатление на в первый раз виденного малолетку, жертвоприношение, тут много вопросов. Для начала, ты его хотя бы видел, ХММ, действительно, не желая наблюдать всякие ужасы, мне и тайной комнаты с уроками Барти хватило, до сих пор иногда в кошмарах снится, мы с мэром ушли до того, как женщина была убита. Так что, формально, голос прав. Вот-вот, это было раз. А два, ты себя почему-то крайне недооцениваешь. Забываешь, что случайные люди сюда не попадают. А для неслучайного человека можно расстараться. Профита с него одного будет намного больше, чем с пары тройки местных полудикарей, которых и так все равно рано или поздно придется пустить под нож. Знаешь, подумав над словами внутреннего голоса, ответил я, мне кажется, что здесь ты все-таки не прав. Может быть, староста и навешал мне лапши на уши, а ты пытаешься вывести его на чистую воду, но некоторые вещи лишь ради того, чтобы произвести впечатление, делать все же не будут. Не потому, что нереально подделать, а просто потому, что подделкой это не будет. Как ты имитируешь худобу, а отсутствующие руки-ноги, а пришедший со стороны алтаря импульс смерти, который так отлично резонирует с моей магической силой. И самое главное, невозможно подделать те вожделеющие взгляды, с которыми дети смотрят на Чан с помоями. Будь это взрослые, я бы поверил в их актерское мастерство, но совсем мелкие так притворяться просто не способны, физически. Хоть один бы, да допустил ошибку просто в силу возраста. И это все то, что я видел своими собственными глазами. С этим, не поспоришь. Так что, но внутренний голос закончить мысль мне не дал, завопив так, что, казалось, его не могли не услышать и за пределами моей головы, своими собственными глазами. И ты им веришь, здесь, ой, да не смеши меня, еще бы сказал, верю сердцу. Тупее ничего придумать нельзя. Мы с тобой отлично знаем, что даже среди магловских нищих полно таких, которые с заходом солнца отращивают себе потерянные в бою руки, ноги и даже глаза, садятся в дорогие машины и отправляются в свои теплые квартиры. А теперь прикинь, на какую высоту позволяет поднять возможность обмана фальшивыми увечьями магия. Вспомнив Бартимоуди, я как-то не нашелся, что тут можно возразить. Короче, думай как хочешь, но и я останусь при своем мнении. И мне любопытно, что же будет завершающим этапом? Чем еще тебя попытаются разжалобить? ХММ, о, знаю. Надеюсь, ты готов спасти очередную деву в беде, которая уже на низком старте вместе с подставными преследователями ждет тебя где-то среди этой помойки. На месте старосты я бы попытался разжалобить тебя еще этим. На легкодоступную девку-то ты среагировал. Хорошо, пусть, но зачем им меня, как ты это называешь, разжалобливать? Попытался я зайти с другой стороны, а на что еще им можно рассчитывать? Всему этому принципиально не желающему работать быдлу, которое даже рожу себе протереть ленится, не говоря уже о большем. Ты помнишь, как там было в стихах написано у великого французского трубадура? Люд простой, нахальный, нерадивый, подлый, скаридный и лживый, вероломный и кичливый. Кто грехи его сочтет? Ярчайший пример. Вместо того, чтобы взять в руки лопаты, или хотя бы тряпки, и все здесь прибрать и начать жить по-человечески, они предпочитают вымаливать подачки. Но здесь же просто негде работать, и они здесь заперты. Да, а ты не припомнишь, откуда тебе это стало известно? И грязь тоже негде убирать, ее ведь и просто голыми руками можно. ХМ, хорошо, пусть так, пусть. Я отлично помню стихи Бертрана де Борна. Но ты что, предлагаешь, говоря его же словами, обеспечить? Как народ, отрядом воинским гоним, бежит, спасая скарб и скот, мне что, по-твоему, перерезать тут всех, чтобы они не мучились и не портили добрый вид на эту свалку? Или как, это при условии, если меня действительно обманывали? Нет, успокоился внутренний голос. Зачем? Совсем наоборот. Просто кое-что не нужно делать, а то тебя хлебом не корми, только дай кому-нибудь посочувствовать. Снова и снова повторяется один и тот же сценарий. Ты, в приступе борьбы за все хорошее и против всего плохого, непрошенным лезешь помогать, накручиваешь себе проблем, а потом спасенные плюют тебе в спину. Нет бы одуматься после, ну, не первого, но хотя бы десятого раза. Однако чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Увидел очередную несправедливость, которая таковой, кстати, может быть только в твоих глазах, а не для местного общества, и опять, вперед, паладинствовать. Не пора ли забыть про мессианство и подумать о своей личной выгоде? Это совсем не так, да, а не напомнить ли, чем тот же Малфой тебе за все отплатил? За что, за все? Ну, хотя бы за сорванную дуэль, помощь с грифами и далее по списку. А ведь были и есть еще Барнетт, Уизли, Боунс, Пи. Дальше продолжать? Нет, не нужно. Но ты, вот именно, что нет, перебил меня он. Я вижу, что в груди твоей уже загорается очередной пожар социальной справедливости. Спасти и обогреть всех. Уймись и успокойся. Ты все равно ничего не можешь сделать. Отвернись в сторону, раз тебе это больно видеть. Кому нужны эти страдания? Только бессмысленный и бесполезный стресс. Ты что, мазохист? Наставительно произнес внутренний голос. А тебе не кажется, что ты, но обсуждение двух диаметрально противоположных взглядов на происходящее внезапно прервалось по независимым от меня обстоятельствам. Я, споткнувшись, опять чуть было не рухнул в грязевое болото, заменяющее обочину местной дороги. Причиной моей неуклюжести в очередной раз стали болтающиеся на ногах казаки. Мало того, что они оказались крайне неудобного и непривычного для меня покроя, так еще и после проверки Авроров стали на пару размеров больше, чем нужно. Поэтому вполне закономерно, что мой путь по сокрытому сможет, наверное, проследить даже слепоглухонемой следопыт. Ему достаточно будет одного осязания, чтобы пройти по той канаве, что я пропахал длинными носами ботинок, и по тем озерам грязи, которые я расплескал, вытаскивая завязшую обувку из местных говен. Не нужно родиться настоящим индейцем. Та ёб твою так, вслух выругался я и подергал ногой. Засосало мощно, за сегодняшний день и вслух, и мысленно я уже не раз и не два проклял как свое совсем не вовремя вылезшее пижонство в целом, не был никогда модником, ни хрен было и начинать, так и чертовы казаки в частности. А эти твари, будто бы за что-то мстя мне, норовили то зацепиться мыском за первый попавшийся на дороге камень, то завязнуть в грязи, а то и, в случае особо сильного взмаха, соскочить с ноги да улететь куда подальше. Хоть снимай их и иди босиком. Может быть, вы какой-то одушевленный артефакт, которому, перед тем как использовать, нужно было принести жертвы. Чуть ли не на полном серьезе ожидая ответа, произнес я и в который раз присел на корточки посмотреть, в каком именно дерьме завязли эти чертовы боти. Громкий, сиплый выдох раздается сзади, и около виска проносится какой-то серый предмет. Так близко и так резко, что если бы у меня были длинные волосы, а не короткий ежик, то их бы растрепало, расплескало дуновением ветра этого движения. А дальше сработали чистые рефлексы, поставленные тренировками с Беллатрикс. При первых же признаках атаки, даже просто при подозрениях, немедленно уйти с траектории удара по максимальному количеству координатных осей, одновременным толчком руки в верхнюю часть тела и ударом ноги в нижнюю, и плевать, что голой ступней, выдернутая из завязшего ботинка, хоть в чем-то польза некрепко сидящей на ноге обуви, лишить врага равновесия, повалить, зафиксировать ноги упавшего магией или своим телом, нанести несколько ошеломляющих ударов, обезоружить, в зависимости от задачи либо начать допрос с применением пыточного, либо использовать одно из смертельных проклятий. Спасибо тебе, Белла, за уроки, подумал я, осознав, что одной рукой прижимаю нож к шее напавшего на меня аборигена, а другой, фиксирую его руку с палкой, которой мне только что едва не прилетело по голове. Большое спасибо. Вообще-то, мадам Лестриндж подошла к исполнению просьбы Вальдемарта немного потренировать меня так же, как подходила к исполнению всех других его приказов, истово и с огоньком. Но вот беда. Для обучения самым эффективным заклинаниям и боевым тактикам упивающихся я был непригоден. Банально не хватало сразу и знаний, и навыков, и магической силы. В тренировочных поединках Беллатрикс, даже будучи недавно освобожденная из Азкабана, все равно 100% рвала меня в клочья. Без тени шансов для меня. Впрочем, ожидать чего-либо иного было бы глупо. Кто Беллатрикс, а кто я? Но процесс сваляния меня по полу от этого приятнее не становился. Причем она не стеснялась использовать весь свой арсенал, заодно и сама восстанавливала форму, тогда как мне приходилось обходиться весьма куцым набором школьных заклинаний с небольшим довеском от щедрот Барти. На все же мои возражения она презрительно выплевывала. Твоя слабость и необученность – это твоя и только твоя проблема. Никто подстраиваться под твой школьный уровень не будет. И как с этим поспоришь? Вот только штука в том, что учить и учиться нужно тоже с умом. Уровень даваемого материала должен соответствовать уровню ученика, а не быть для него в данный конкретный момент абсолютно недостижимой вершиной. Какой смысл мне, например, идти на конференцию по математическим доказательствам теории квантовой гравитации, если свои институтские знания по физике и матану я благополучно забыл сразу же, как только закрыл четвертую сессию? Гасы перед дипломом потом оказались неприятной неожиданностью. Так и тренировки с Беллатрикс, Нимфодоротонкс или Билл Луизли, несомненно, почерпнули бы из них гораздо больше, чем я смог хотя бы заметить. Заметить, про повторить и речи не идет. Может, прием бросить в водопад, а там или плавать научиться, или слабаку среди нас все равно было не место един для всех тренеров упивающихся. Или же дело в том, что я из своего перфекционизма и ради реализации правила учиться нужно у лучших в очередной раз прыгнул выше головы, получив в тренера местную звезду, и теперь страдаю из-за несоизмеримости уровней. А Белла и впрямь была хороша. Чем дальше по временной шкале отступали призраки стен Азкабана, тем все более наглой, хотя куда уж дальше, и уверенной в себе становилась Беллатрикс, и тем тяжелее приходилось мне на тренировках с ней. Синхронно со всем этим у меня убывало желание учиться и росло намерение найти вменяемый предлог прекратить или хотя бы уменьшить приближенность тренировок к боевым условиям. Поход к Вальдемарту с жалобой на Беллатрикс вариантом избавления точно не являлся. Просить Беллатрикс тоже бессмысленно. Ей было скучно безвылазно сидеть в подвале у Вальдемарта, а тут так удачно подвернулся мальчик для битья, в буквальном смысле для битья. Поэтому полгода мне приходилось в выходные терпеть, выкладываясь на тренировках изо всех сил, а в будние дни неистово искать возможность откосить. Таковая представилась совершенно неожиданно, в очередной раз отправив меня в полубеспамятство каким-то новым, особо хитрым и традиционно неизвестным мне боевым проклятием. Беллатрикс в ответ на мой вопрос, что это было, после названия заклинания гордо похвасталась: «Я знаю тысячи заклинаний и могу подобрать их для работы с чем угодно». И тут я, моментально сообразив, вот оно, поймал ее на слове. Так как я не особо силен и опытен, я вынужден использовать подпорки. Моя самая любимая – кинжал из проклятого металла. Раз вы, леди Лестриндж, знаете столько, не могли бы вы подобрать какой-нибудь прием для комбинированной работы им и магией? Вот им бы мы и занялись, раз уж у меня ничего другого не получается. Белла задумалась, серьезно и надолго, а я праздновал победу. Правда, в моем мысленном хихиканье, что нашла коса на камень, была некая доля разочарования, так как ответ на этот вопрос был мне достаточно интересен и сам по себе, а не только как средство прекратить тренировки. Но, как оказалось, радоваться или печалиться, мне было суждено всего лишь полчаса, а потом почти два часа Беллатрикс читала мне крайне интересную и полезную лекцию о том, каким образом в рисунок магической дуэли можно вплести посторонний артефакт или обычный предмет. Таковых способов оказалось очень много, да части из них я вполне мог бы додуматься сам, настолько очевидными они были. Некоторые я не только видел, но и использовал, остальные же требовали все той же сложной магии уровня внутреннего круга. Как бы там ни было, вопрос учителю задан, учитель обязан ученику ответить. Белла весьма ответственно подходила к делу, поэтому меня опять ждали тренировки. Но тренировать со мной что-то уровня невербальной и бесполочковой левиасы ей было скучно, поэтому она выбрала для меня самый сложный из припомненных приемов. Прием этот, точнее связка нескольких движений и заклинаний, родом был из Восточной Европы. Придумали ее, по слухам, цыганские маги, а познакомил с ней английских вальпургиевых рыцарей, как бы удивительно это ни звучало, Каркаров. Суть приема заключалась в том, что нужно было последовательно совершить три действия: замахнуться ножом и подготовиться к резкому шагу вперед, дальше одновременно совершить шаговую аппарацию вплотную к боку противника, дошагнуть вперед и нанести быстрый режущий удар в шею. Третье действие – еще одна шаговая аппарация, прочь из зоны возможного контрудара. Особым шиком, по словам Каркарова, считалось, чтобы пара капель крови из разреза падала не рядом с жертвой, а уже после завершения аппарации рядом с ударившим. Естественно, особой популярностью этот прием не пользовался. Слишком все сложно. Тут и обязательное отсутствие антиаппарационного купола, и, мягко говоря, нестандартное для волшебника вооружение, и высокая опасность, близкая дистанция, и, самое главное, ненадежность. Для волшебника разрез даже на шее, все же не Авада. Атакующему куда проще и безопаснее кинуть бомбарду. Но среди цыган, если верить Каркарову, этот прием популярностью пользовался дикой. Услышав условия задачи, я уже было облегченно выдохнул, а парировать-то я пока не умел. Но, как оказалось, обрадовался рано. Мое неумение не помешало Беллатрикс начать заниматься со мной теорией и практикой защиты от этого приема. И пусть сейчас меня попытались ударить без всякой магии, но вбитые в спинной мозг рефлексы сработали так, как надо. В общем, однозначно это было не впустую потраченное время, подумал я, пристально разглядывая свою добычу. Осмотреть там было не на что. Обычный местный парень, одежда рваная, тощий, как глист, хотя, судя по силе сопротивления и крепким мышцам, скорее, как стилет. Лица не видно, так как лежит он на животе, но и без этого я с жалостью признал в нападавшем того самого местного, которому очень не повезло с Найтом. Вон, синяки в прорехах уже налились яркими красками. Видимо, захотел отыграться на мне. Месть, это я понимаю, кивнул я, а потом перевел взгляд на все еще стиснутое в его правое оружие и содрогнулся. Это был не металл и не дерево, это была кость. Жалость как-то сразу куда-то исчезла, зато жар и холодный пот попеременно, они оказались тут как тут. Ведь волшебник, даже не обученный, это тоже в каком-то роде волшебное существо. А это означает, что костью мага можно нанести самые ужасные раны. Те самые, что не лечатся магией. Ботинки реально защитный артефакт. Если бы я не наклонился, обдало меня холодком осознание. «Ах ты, тварь!» – прошипел я и задрожавшими руками надавил на рукоятку. Кровь из разреза медленной ниточкой закапала вниз. Запоздал и уже сбил набатом в ушах и требовал дорезать урода. А вот жабе было жалко. Учитывая мою удачу, окажется, что это любимый ублюдок какого-нибудь лорда, и за смерть пацана придется заплатить не 3-4, а все 10 тысяч галеонов, да еще в довесок получить кровную месть. Без разговора никак, понял я. Убрал нож, чтобы пересесть немного по-другому. Его горлу больше не угрожала опасность быть разрубленным прямо до позвонков, зато теперь мое колено больно давило на позвоночник, плотно прижимая несостоявшегося мстителя к земле. Я перехватил поудобнее его вооруженную руку и начал с силой бить ее о землю до тех пор, пока кулак не разжался. Схватил костяной нож и закинул его вперед, в лужу, где он с тихим бульком бесследно потонул. Вот теперь, когда шансов серьезно повредить мне у парня не осталось, можно и поговорить. Несколько раз стукнул его головой о землю, потом перевернул ободранным лицом кверху, больно зажал горло. «Ну, кривой Джон хочет твоей смерти. Убей меня, чужак, или я убью и тебя, и всех, кто тебе дорог». «Блядь, ему-то я что сделал?» – удивился я. «И кто это вообще? Староста?» «Да, глава 88, вербовка. Похоже, что я немного ошибся в своем анализе. И когда это староста успел бы?» «Стоп, что-то здесь не так, что-то здесь совсем не так». Посмотрев по сторонам, я не обнаружил вокруг ни единой души. По устоявшейся местной традиции потомки разбитых мятежников не собирались встревать в дела потомков победивших и, как тараканы, попрятались по своим щелям, так что допрос можно было продолжать спокойно. «Ты», — тряхнул я пацана и для стимуляции ударил затылком о землю. «Говори, я ничего тебе не скажу, ненавижу вас, ненавижу». Судя по пылающему яростью лицу, парень не врал, и никакого страха перед жутким наказанием, о котором мне говорил староста, у него тоже не было. «Похоже, кто-то мне наврал. Сейчас разберемся, кто», — подумал я, скорчил гримасу пострашнее и прошипел. «Да ладно, о, спорим, ты изменишь свое мнение, когда я начну отрезать от тебя куски и скармливать». «Не-е-е-ет», — послышался из пустоты сзади меня громкий девчачий крик. Что-то толкнуло меня вперед, и тут же по спине заколотили кулачки. Правда, хоть пыла у нападающего было много, эффекта оказалось позорно мало. Настолько мощными ударами, наверное, можно было бы пришибить котенка, но уж никак не здорового жлобана вроде меня. Я резко повернулся и выбросил левую, свободную от чужого горла, руку назад. Пальцы уткнулись в неожиданно плотную, взвизгнувшую в ответ пустоту. Рефлекторно я сильно сжал это что-то и резко дернул руку вниз. Сморгнув соринку с глаза, я с удивлением обнаружил, что держу не воздух, а девчонку лет 10. Дергаясь с яростью принудительно отмываемой кошки, она в попытках освободиться двумя руками вцепилась в предплечье моей руки, крепко схватившей ее за щиколотку. Внезапно сопротивление пропало. «Пожалуйста, пожалуйста, пощадите его», — заскулила девчонка, глядя на меня со слезами в глазах. Видимо, осознав бесплодность попыток вырваться силой, она решила добиться своего, надавив на мою жалость. «Дирдре». В явном узнавании парень дернулся с такой силой, что пришлось сжать его шею чуть ли не до сломанной трахеи. Или не чуть, у меня под рукой что-то отчетливо хрумкнуло. «Так, кто он тебе?» «Отвечай», — легонько встряхнул я девчонку. «Брат, он мой брат, ХМ, прям бандитская семейка, что один на меня напал, что другая, но зато допрос пойдет гораздо бодрее». Переводя взгляд с парня на девчонку и обратно, подумал я, он пытался меня убить. Как ты думаешь, какое за это должно быть наказание? Пощадите его, я сделаю для вас все, что захотите. Завыла сестра неудачливого убийцы. Услышав такое предложение, я машинально окинул ее оценивающим взглядом и равнодушно отвернулся. Ни намека на тот поток похоти, что шел от, как ее там называл староста, Ал. Девчонка тощая, особой красоты гены не обещают, можно назвать миленькой, но разве что в силу возраста. Не вымыта до бела, но на фоне остальных местных аккуратностью выделяется. Одежда пусть и ожидаемо ветхая, однако не только относительно чистая, но и даже с какой-то претензией на изящество. Во всяком случае, клочья ткани, из которой сшито ее очень короткое платье без рукавов, собраны не просто как пришлось, а определенно образуют какой-то орнамент. Но несмотря на все положительные отличия, эта девочка вызывала желание только отмыть, откормить, одеть и лишь потом в парк развлечений водить или в куклы играть. На все что угодно она еще лет 6-8 не годится. Бедный, лишенный нормального детства ребенок. О боже! Простонал внутренний голос. Ну, началось. Замолкни. Не до тебя сейчас. Отмахнулся я. Какая-то важная мысль навязчиво пыталась оказаться сформулированной, но другие постоянно сбивали этот процесс. Что-то было не так, вот только, что именно. Стоп, наконец неправильность смогла выкристаллизоваться словами. Никого же вокруг не было. Как ты смогла подойти ко мне? С подозрением, резко колыхнувшимся вновь, спросил я, параллельно продумывая, как мне, если вдруг случится что, с обеими занятыми руками выхватывать нож и кого из нападавших резать первым. Я могу делаться невидимой, если на меня не смотрит, невербальный, бесполочковый отвод глаз, в таком возрасте и без всякого обучения. Да, она еще и врожденные магические дары имеет. Кстати, ну-ка, проверим догадку. Отведешь меня к кривому Джону? Спросил я, одновременно надавливая нижней частью предплечья вперед и вверх на челюсть моей первой добычи, дабы она своим молчанием обеспечила должную чистоту эксперимента. Да, хоть сейчас, где это, и долго идти? Встряхнул я девчонку еще раз, чтобы не придумала удобный для нее ответ, а быстро сказала так, как есть на самом деле. Вот там, взмахнула она рукой, указывая направление, куда-то чуть вперед и влево, недалеко, точно там, ты не ошибаешься, да, нет, так да или нет, нет, не ошибаюсь, хм, а домик-то старосты совсем в другой стороне, как-то не бьется, кривой Джон, кто это, один парень, лез к зазнобе его, рука теперь указывала на лежащего на земле брата, 2 и 2 сложить было несложно, меня только что пытались по-детсадовски развести, точнее, не пытались, а развели, честно признал я свою ошибку, а ты, как я посмотрю, паренек с секретом. С большим трудом задавил я в себе вспыхнувшее страстное желание додушить этого малолетнего интригана. Решил убить меня и подставить своего врага. Говори. Чуть ослабил я хватку на горле, позволяя просипеть ответ. Да, чтоб он сдох, и тебе не жалко сотни своих родственников, которые ответят головами за твое нападение. Не увернись я, их бы убили из-за тебя. Я тебя хотел только подрезать. Иначе, все бессмысленно. А остальные? Мать умерла. Умру я. Умрет сестра. Мне, больше, нечего терять. А ты что скажешь? Повернулся я к девчонке. Да, из-за него все. Из-за Джона, зарыдала она. Вы теперь нас убьете? Может быть, пощадите и только изобьете. Я не буду убегать. Не смей. Она ни при чем. Убей меня. Забился парень.